Глава 13. Пиу, день 83 от прибытия в столицу Российской империи. От сессии до сессии живут студенты весело. По крайней мере, студент Воронцов точно. Правда, в то время, когда многие его однокурсники понимали веселье как отдых от нудных преподов и отрыв всеми силами молодой души, Матвей кайфовал в стенах «Альма-Матер». Зачастую на парах он с удовольствием охватывал свой поток умиротворенным взглядом под сотню корпящих над трудами классиков, древними языками, либо спецпредметами молодых людей и девчонок. Тихо, спокойно, никто никому не пытается залезть в трусы либо отравить организм каким-нибудь новомодным химическим соединением. Ну хорошо, про отсутствие сексуальных поползновений он, конечно, загнул. Однако здесь все происходило настолько невинно по сравнению с тем, что он успел повидать за последние полгода проживания в столице, что ничего, кроме чувства некого умиления, не вызывало. Даже Демидова в этот миг не пыталась проявить всю свою тягу к разрушению порядка вокруг себя, а чинно выполняла задание наравне со всеми. Ну хорошо, намного быстрее, на две головы обставляя получившего очень неплохое родовое воспитание Матвея и еще нескольких аристократов. Впрочем, и в момент вынужденного безделья она не пыталась набить кому-нибудь морду или взорвать к чертям что-либо ей не понравившееся, а доставала планшет или ковырялась в каких-то своих записях. Даже с разрешения преподавателя, как ни странно. «Ты чего такой довольный?» — хмуро поинтересовался Кирилл, с подозрением разглядывая развалившегося на скамье Матвея. Что ничуть не мешало последнему конспектировать довольно бодро начитывающего лекцию преподавателя. «Тихо, спокойно. Демидова чем-то полезным занята». Не прерывая записей, ухмыльнулся он в ответ. «Лепота! Поссорились, что ли?» — пользуясь правом приятеля, довольно невежливо поинтересовался Бобров, кивая в сторону умастившейся на 4 ряда ниже Ольги. Матвей попытался перевести взгляд на девушку, но взгляд его остановился на срезе довольно высоко задравшейся юбочки старосты, навалившейся на парту, чтобы что-то прошептать на ушко соседке снизу. «Да нет», — слегка улыбнулся Матвей, разглядывая открывшуюся картину. «Но не можем же мы все время быть рядом. Надобно и личного пространства немного иметь». «Ну, про иметь я тебя понял», — довольно скабрезно пошутил Кирилл, перехватывая взгляд собеседника. «Вообще, конечно, за такое полагалось бить лицо, молча и без разговоров. Конечно, этот процесс можно назвать куда более романтичным словом «дуэль», но суть от этого не поменяется». Конечно, старик Хемингуэй уверял, что по-настоящему храбрым людям незачем драться на дуэли. Но это постоянно делают многие трусы, чтобы уверить себя в собственной храбрости. Однако где окажется тот мир, если мужчине запретят защищать свою честь? Впрочем, тут есть один нюанс. Это же Кирилл. Он не от мира сего. Ему многое можно простить. Воронцов даже порадовался про себя вспыхнувшему в глазах Боброва интересу. Все-таки не совсем в науку ушел, а значит, есть шанс сделать из него человека, как неоднократно приговаривала Ольга. Впрочем, Матвей подозревал, что главное в этом процессе — не дать разгуляться фантазии шебутной девчонки. Кирилл парень неплохой, а потому Воронцов для себя решил, что совсем уж делать человека из него Ольге не позволит. Нефиг. Этому городу нужны не только супергерои, но и нормальные, адекватные люди, хоть в каком-то количестве. «А если серьезно?» — продолжал конючить однокурсник, словив очень подозрительный взгляд допрашиваемого. «Ну-ка», — протянул Матвей самым задушевным голосом, на который был способен. «А теперь, друг мой, расскажи-ка мне, чего это в тебе такой интерес к моей личной жизни проснулся?» Кирилл стушевался, но уже через несколько секунд, с каждой из которых взгляд Воронцова становился все холоднее, раскололся, как перезревший арбуз, с треском, удовольствием и брызнувшими слезами от сдерживаемого с огромным трудом смеха. «Ох!» — наконец пробормотал юный маг, утирая слегка покрасневшие глаза. «Дурак ты, Кир!» Тут уж и Матвей воспользовался правом приятеля выговорить товарищу все, что думает, не особо считаясь выражениями. «Ты золотую рыбку поймал, а сидишь и хнычешь, мол, что мне делать?» А история-то на самом деле комичная. Оказалось, что вся слава бесшабашной наглухо девчонки не отменяет двух простых фактов. А. Демидова действительно красива, а буквально брыжущая из нее энергия и задорно-лукавая улыбка буквально походя разбила немало сердец. Б. Род Демидовых очень богат, что интерес общества к одной из его наследниц подогревал до запредельных высот. На какие только хитрости и даже прямое давление не шли молодые отпрыски не только знатных родов, но и неблагородного сословия в надежде выловить хоть грамм информации, которая помогла бы им подобрать ключик к сердцу строптивой красавицы. Вплоть до угроз физической расправы, что слегка напрягало Матвея. Однако уже через несколько секунд он вновь смеялся над объяснениями Кирилла. «Подходит ко мне ворон Рыльский. И с места в карьер. Я, сударь, с вами стреляться желаю, так как вы стоите на пути моего счастья». Парень на миг замолчал, смахивая с красного лица выступившую от сдавленного хохота слезинку. «Впрочем, имеете возможность дуэли избежать. Поможете мне Демидовы сердце завоевать?» Матвей с трудом сдержал громкий смех, зная манеры воспитания Рыльского. «Что, так и спросил?» На то, чтобы собрать силы на ответ, у Кирилла ушло несколько секунд. «Да нет, конечно», — просипел он севшим голосом. «Зажали меня около мужского туалета и потребовали в стиле: «Короче, мудак малохольный, ты же хочешь, чтобы у подружки твоей достойный кавалер был? Ну так я он и есть, а ты мне в этом поможешь». «А ты что на это ответил?» — уточнил чуть помрачневший Матвей, которому перспектива издевательств над однокурсником не понравилась от слова совсем. «Я уточнил, правильно ли я понимаю, что тот хочет затащить Ольку в койку, да еще и деньжат на этом поиметь?» Рыльский подтвердил. «Ну и кто я такой, чтобы стоять на пути любящего сердца?» Матвей с интересом ждал продолжения. «Раз человеку настолько не втерпешь, я решил дело не откладывать, а помочь человеку на месте, он же от светлых чувств. Предложил я ему помощь с объяснениями, тем более и Оля подошла как раз. Ну, я и выдал: Оль, тут молодому человеку так трахаться хочется, что аж не может, и он очень рассчитывает, что ты ему в этом деле поможешь». Лицо Матвея приняло столь же насыщенный красный цвет, что и у его собеседника. Он прекрасно еще по ресторану Киреевых помнил, на что способна эта милая с виду девочка. Рот основательно вложился в ее подготовку, и Матвею уже удалось в этом убедиться во время серии спаррингов. Должен же он был понимать, с кем именно ему предстоит работать. Демидова не возражала, ей тоже интересно было. Примазался и вахмистр Калашников. Его вердикт был весьма лестен. «Очень неплохая подготовка. Опыта маловато, но ничего, это придет со временем». «Да, навыки у девочки, конечно, интересные». Вновь мысли Матвея свернули не туда, куда стоило бы лезть. Однако очень уж специфической у Оли была подготовочка. И дело тут вовсе не в умении десятерых старым журнальчиком побивать. Речь идет о целом комплексе навыков, который скорее подходил бы представителю службы безопасности, чем сходящей с ума от скуки мажорке. Вся соль ситуации была в том, что подобный комплекс знаний и умений никак не сочетался с тем образом, что девушка старательно демонстрировала обществу. Тут уж, как говорится, либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Парень помотал головой, отгоняя от себя странные идеи. Вот еще мозг засорять. Придет время, все разъяснится. В крайнем случае, нет. Ну и это не беда. В конце концов, он уже давно смирился, что всего на свете не узнать никогда, а поговорка «многие знания рождают многие печали» действительно имеет право на существование. «Не поверишь. Демидова даже в лице не изменилась», — возбужденно шептал Бобров. «Лишь уточнила. Это все, чего он хочет?» Воронцов уже вполне натурально хохотал, хотя представления о приличиях еще позволяли ему слегка сдерживаться, но это до поры. Все-таки фантазия у него была очень неплохая, и сцену он себе ясно представлял во всех красках и богатстве нюансов. «Я же честно ответил, что нет, мол, доплатить ему еще за такое счастье надобно». Кирилл уже не столько рассказывал, сколько довольно хрюкал, прикрывая раскрасневшееся лицо ладонями. О да, его понять вполне себе можно было. Вот Воронцов еще и доплатил бы, чтобы стать свидетелем этой сцены. Он очень надеялся, что кто-нибудь успел заснять ее на телефон. Ему все-таки удастся ознакомиться хотя бы с записью. А если нет, тогда у него есть возможность расспросить еще и Демидову. Отчего-то он был уверен, что ее рассказ будет не менее интересен, чем изложение Боброва. Тоже участник событий, как-никак. «Садист!» «А то!» — согласился рассказчик. «В общем, Ольга посмотрела на нашего резко побледневшего героя, да и позволила засадить...» «Себе позволила. Ему. Между ног. Коленом». На некоторое время история прервалась. Но посмеяться. Нет, чисто теоретически парни должны были бы даже посочувствовать несчастному Рыльскому. Однако их представления о чести вполне себе оправдывали поступок Демидовой. «Ее потом к ректору вызывали», — чуть успокоился Кирилл. «Но я процитировал выражения Рыльского и выразил готовность повторить их под присягой менталиста». В общем, представитель Демидовых так раскатал Рыльских, что теперь... Да, Матвей и сам прекрасно представлял, что теперь. Извинения от рода, компенсации и всякое прочее. А Воронцов эту историю из вида как-то упустил. И что, отстали? Молодой человек имел в виду вовсе не Рыльских. С этими все было уже ясно. Демидовы по роду проедутся... что твой каток, так что теперь не до любови будет их славному представителю. Ну, когда из больницы выйдет. Впрочем, если девушка перестаралась, то пострадавшему от длины собственного языка до любови дела не будет вообще никогда. Хотя семья у него богатая, а целители нынче в своем искусстве далеко вперед шагнули. «Да какое там?» — махнул рукой Кирилл, с грустью обводя взглядом римскую аудиторию. «Только выражения стали выбирать изысканней, а так ничего не изменилось, разве что к гонке подключились еще и наши прекрасные дамы». «О, нет, сейчас это, конечно, модно. И по-европейски типа», — рассмеялся, пародируя кое-кого из своих приятелей Матвей. «Но вот каких наклонностей я за Олькой не замечал». Кирилл стал смеяться еще громче, отчего его только начавшее приобретать естественный оттенок лицо вновь стало наливаться краснотой в стиле сеньора Помидора из знаменитой сказки. Однако, справившись с собой, он таки просветил наивного чукотского мальчика в некоторых ранее им недооцененных вопросах. Так Матвей стал обладателем еще одного знания, проистекавшего из пунктов А и Б. В. Женщины-существа безумно любопытные, а потому им стало очень интересно, чем именно он зацепил Демидову. Теперь охота была объявлена и на него. Это знание заставило его задуматься над очень интересным вопросом. А так ли случайно староста, пославшая ему улыбку минуту назад, выбрала именно этот момент для общения с подружкой, которая таки потребовала демонстрации крепкой девичьей попки верхним рядам. «Ик!» «А ты что?» — с подозрением спросил задумавшийся Воронцов. «А я помочь обещал», — с удовольствием ответил тот. «Сам же мне про золотую рыбку толковал. У нас сейчас латынь. Карпе дием, стало быть». О да, Воронцов и сам не отказался бы побыть на его месте. Там много чего поиметь можно, и чего уж греха таить, много кого. Особенно если твой род недостаточно знатен, а ты достаточно чудаковат, чтобы всерьез тебя в качестве мужа рассматривать в голову не пришло никому. А вот у Воронцова ситуация другая, род за спиной. И очень многим девочкам приходит в голову, что замужество с членом знаменитой фамилии — отличный вариант устройства в жизни. Звонок телефона заставил Матвея невольно вздрогнуть, автоматически нажимая кнопку выключения. Ректор недовольно поморщился. Не любил он, когда его рассказ прерывали посторонние звуки, и всегда просил перевести гаджеты на время пары в режим полета. Матвей выключал. Однако этот контакт находился в аварийной группе. Дисплей тем временем уже в беззвучном режиме продолжил отображать входящий вызов. «Дед». «Ты куда?» — зашипел Кирилл, видя, что его однокурсник норовит покинуть аудиторию. «Тебя же потом Семен Саныч пересдачами замучает. 5 минут до конца пары, лучше сядь». «Надо», — коротко отрезал Матвей, рукой по горлу обозначая срочность своего ухода. Нацепив самую виноватую улыбку, на которую он был способен, парень тенью проскользнул за спиной преподавателя, где и нажал кнопку ответа. «Дед, Матвей, слушай внимательно», — начал отставной генерал в серьезных ситуациях, игнорируя правила вежливости. «Первое. С твоей сестрой все в порядке. Предчувствия не подвели. 2 дня назад около 7 утра на ее кортеж напали. Смертник выстрелил термобаром с рунической доводкой по ее машине на территории усадьбы. Сама она с утра отказалась сесть в выделенный комбат, поэтому было решено найти ей место в машине охраны. 4 погибли». На этом моменте дед приостановился на секунду. «Не тяни», — потребовал Матвей. В комбате находился Артем Крестов. Матвей молча прикрыл глаза, сжигаемый единственной мыслью. «Твою державу, Темка! Так как же ты так?» «Что?» Парень на секунду замолчал, сглатывая комок, и тут же продолжил сухим тоном. «Что он вообще делал в машине? Он же в гвардии!» «Иррациональная надежда, что может. А вдруг?» «В гвардии!» — тем же сухим тоном ответил дед Гриша. «Утром, когда Женечка отказалась садиться в машину, именно он принял решение по ее замене и предложил ее проводить до школы. Но, сам понимаешь, в машине должны находиться лишь объекты охраны. Вот он и занял место в комбате». «Принятие». Матвей застонал вслух, про себя проговаривая. «Да твою же...» «Что, Матюш?» «Дед». Парень мгновенно стал серьезным и собранным. «Женька знает, что в машине охраны никто не выжил?» «Думаю, нет», — секунду помедлив, ответил глава рода. «Насколько я знаю инструкции охраны, ее, скорее всего, сразу же прикрыли телами. Вряд ли она успела что-то понять. Хотя...» «С ней сейчас работают психологи?» «Да, процедура стандартна. Медики, психологи». Глава рода не торопил. Матвей же оперся на холодную бетонную стену спиной и несколько раз не сильно ударил по ней затылком, собирая в кучу расползающиеся мысли. «Деда, получается, что она уговорила Темку сесть в ту машину», — совсем убитым голосом закончил парень. «Увы, Артему уже не помочь». Однако еще можно было сделать так, чтобы дальше смогла жить его сестра, без комплекса вины и проблем с психикой. «Твою же!» Так и произнес дед слова, что в разных вариациях крутились на языке юного мага. «Понял. Скорректируем реабилитацию. Нельзя, чтобы она винила себя, это мы с тобой понимаем, а она — ребенок». Матвей коротко кивнул словам главы, пусть тот и не мог видеть этого жеста. «Теперь о важном», — вновь собрался парень. «Почему ты молчал 2 дня? Что сделано за это время?» Рвать на себе волосы от того, что ему не позвонили в тот же миг, юноша не собирался. Понимал, что причина для этого должна быть, и причина веская. О, почти наяву парень увидел хищный оскал старого генерала. Мы тризну по нашим парням справили как должно, а до того ушли в режим молчания. Хорошо, еще один кивок головы. Расскажешь при личной встрече, я вылетаю. Жду, только и ответил дед Гриша, а затем отключился. Обижаться на то, что ему сразу не сообщили о смерти друга, смысла не было. Значит, так было надо. Скорее всего, из-за подготовки ответа на столь наглое нападение. Но успеть на похороны друга он был обязан. Судьбе было угодно рассудить по-иному. Подробности нападения Матвей узнал намного позже, да и к выносу тела прибыть не смог. Помощь понадобилась еще живым. Спрятав телефон во внутренний карман, Матвей резко потер руками лицо, пока мысли не обрели хоть какую-то ясность и точное направление. В аэропорт. Через буфет. Очень уж в горле пересохло с таких новостей. А 15 минут сейчас погоды не сделают. Собрать же мысли в кучку просто необходимо. Попивая вкусную прохладную воду из совершенно невкусного стакана из дрянного пластика, Матвей без всяких мыслей наблюдал в окно, как удаляются в сторону машины две знакомые косички. С Ольгой можно объясниться и позже, например, позвонить ей по дороге. Так, допил и в путь. Выйдя из корпуса, он направился к стоянке, где сегодня утром оставил свой автомобиль, но еще за 100 метров до нее мог точно сказать, что здесь тоже что-то произошло. Об этом прямо кричало его чутье, а дурные предчувствия подтверждались десяток молодых людей в белых рубашках, галстуках и бронежилетах. В руках у части из них, что характерно, находилось оружие. «Не засада», — пробормотал парень, вглядываясь в явно осмысленную суету и решив, что его-то машину эти бравые хлопцы ему уж точно забрать не помешают. Следующий звоночек грохнул набатом. Стоило Матвею рассмотреть на дверях транспорта боевичков гербы Демидовых. Какого черта здесь происходит? Если девушка только что была на паре, а через 20 минут у ее машины уже суетятся гвардейцы, нехорошо это. Едва ли не бегом парень преодолел 20 метров через дорогу небольшой стоянки, где они с Ольгой частенько оставляли свои машины, дабы не толкаться у самого здания университета. Судя по всему, сегодня девушка решила воспользоваться бордовой праворульной Митсуокой «Рокстар», возле которой сейчас и крутились бойцы рода. «Что случилось?» — резко бросила одному из них, приблизившись почти вплотную. «Иди лесом!» — получил законный ответ явно раздраженного бойца. «Слышь, боец!» — проникновенно начал Матвей, подойдя вплотную. «Мое имя — Матвей Александрович Воронцов. Изволь обращаться ко мне согласно статусу». «Прощения просим, ваше благородие», — чуть менее раздраженно ответил тот. «Да только не мешали бы вы людям работать. Дело рода Демидовых». С этими словами боец чуть удобнее перехватил автомат и сместился влево, стараясь перекрыть вид парню и начинающей уже собираться толпе зевак. Однако Матвей успел разглядеть кровь на лобовом стекле и руле, какая бывает при рассечении ткани лба. Вроде и не опасно, но крови бывает. Вот только машина явно стояла на месте, а гвардейцы устроили вокруг нее ритуальные танцы. Если бы девушка была здесь, то суета бы сейчас шла в больнице, а раз так, то вывод один — похищение. Причем похищение под самым носом у тревожной группы гвардейцев, которых вызвать она явно успела до того, как... Так, быстро связаться с главой рода нереально. Податься с гвардейцами себе дороже. Тем временем машину явно сейчас увезут или подгонят экспертов на место. А счет идет на минуты. Ему срочно надо пробраться к машине, пока еще цела память крови. «Ольга!» Неожиданно для всех в истерике взревел парень, бросившись к машине. Ошарашенная охрана успела перехватить его только у самой Мицуоки, сбив на землю. Но он упрямо лез в салон. Пинок в бок буквально отбросил его в сторону, а сверху тут же навалилось чье-то недружелюбное тело. «Стоять!» — взревел у него над духом все тот же автоматчик. «Поднимите его!» В нос ударил резкий запах, разгоняя туман безумия. Матвей буквально сдулся, едва не повиснув на руках конвоиров после приступа истерики. «Ну что же вы так, ваше благородие?» Ласково, словно с душевно больным, начал объясняться боец. «Вы же следы затоптать могли, отпечатки пальцев и ауры повредить. С чем же наш криминалист работать будет?» Парень бесчувственно кивал головой, но во взгляде его вновь стала появляться некая осмысленность. «Да, да, конечно», — сконфуженно забормотал он, приходя в себя. «Прошу извинить, такой стресс. Есть кому проводить?» «Да, я провожу», — от толпы отделился Кирилл, тут же подхватив все еще обмякшее тело под другую руку и быстро потащил подальше от толпы. «Так, Матвей, давай-ка потихонечку». «Во дворы», — только и смог шепнуть парень. «Сверни. В любые дворы». О, Питер! Город маленьких проулочков и множество дворов-колодцев. Уже через несколько минут однокурсники удалились на достаточное расстояние, чтобы скрыться от нескромных взглядов зевак. Тут же тело мага напряглось так, что Кирилл и не успел уловить момента, когда именно ситуация изменилась. И вот не он уже полутащит почти бессознательного однокурсника, а тот бодро вышагивает рядом, да так резво, что Боброву едва ли не пришлось перейти на бег, чтобы не отстать. «Платок!» — неожиданно рявкнул Матвей, убедившись, что от большинства совершенно ему ненужных взглядов он скрылся надежно. То, что он собирался сделать, как раз относилось к тем самым иным моментам аспекта воды. Применение оных к человеку каралось в империи жестко и без всякой жалости, не говоря уже о тех случаях, когда они относились к членам родов. Но сейчас ситуация была экстренной. Будь у него возможность, он обязательно согласовал бы с Демидовыми свои действия. Однако в данной обстановке на самый верх быстро ему не пробиться. Пример поведения гвардейцев был вполне показателен. Так что придется действовать на свой страх и риск. «Какой платок?» — начал заикаться от неожиданности однокурсник. «Любой», — только и ответил Воронцов. Но тут же, немного подумав, добавил «чистый» и быстро. Кирилл неловко зашарил по карманам, но тут же просиял. «Есть бумажные, надо?» «Плохо вообще-то, с тканью отработать можно было бы и дома. А так придется проводить ритуал на месте. Не сохранит бумага долго материал. Одна надежда, Кирилл не поймет, что именно творит его приятель». «Доставай», — угрюмо выдохнул Матвей. «Быстрее!» Слегка дрожащими пальцами платок был извлечен на свет. Секунд за 10. Первым делом маг обтер с одной стороны лоскутка указательный палец, оставив на бумаге след от уже подсыхающей крови с приборной панели авто. Вторым движением той же процедуре подвергся мизинец правой руки, на котором еще хранилась кровь с асфальта. Пара коротких мнемонических формул, загоняющих сознание в транс, и вот уже Матвей словно вдыхает аромат сложенного в лодочке рук платка. Казалось, будто вместе с воздухом он загнал в себя и цвет разводов, которые моментально выцвели, словно на разом состарившиеся фотографии. Облегченно вздохнув, парень улыбнулся, не открывая глаз. Жива. Легкое сотрясение не в счет. Если ее и вправду обучали применять внутреннюю энергию, как она рассказывала, то залечить подобную травму Ольга сможет и самостоятельно, за пару часов. Сделав еще пару успокаивающих вдохов-выдохов, Матвей медленно открыл глаза, чтобы тут же встретиться с полным ужаса взглядом Кирилла. «Ты?» Тот явно не мог подобрать слова, побелев настолько, что пластиковые рамы за его спиной казались серыми и грязными. «Ты? Так ты жнец!» «Блин, что ж ты такой умный-то, а?» «Ну да, жнец. Притом незарегистрированный, что могло бы стать фатальной для Воронцова ошибкой, если бы не покровительство главы тройки, который предпочитал называть этот страшный для любого непосвященного дар особым аспектом воды. В простонародье же таких людей называли по-простому — кровавыми, ну или магами крови. Нередко ими пугали детишек. И, черт возьми, вся история жнецов прямо-таки вопила, что пугали небезосновательно. Встает вопрос. «Кирилл, и что же с тобой таким умным теперь делать?»